Джек Лопес делает два шага к радисту, хмурится. Уорд и Микки бегут к двери. Нет никакого резона оставаться здесь. На часах полночь. И если это тот фургон, рисунок Фрэнка Грина лишь так может обрести смысл. За спиной они слышат крики из рации. Он проскакивает красный, увеличивает скорость. Они перепрыгивают через две ступеньки. Из рации доносится треск. Куртки остались на командном пункте. Если фургон будет так и дальше мчаться, он окажется на площади раньше их. На Парк-стрит фургон не останавливается по приказу преследующей полицейской машины. «Так Шеско сказал, что Грин не появится до завтра, да?» — выдыхает Микки. Уорд представляет себе, как кризисные команды лезут в сломанные грузовики за оружием, целятся с крыш, не стреляя пока на случай, если водитель окажется невезучим лихачом или пьяницей, просто человеком, оказавшимся в неподходящем месте, в неподходящее время, нарушившим неподходящие законы. На командном пункте рации будут стрекотать, как автоматы. Водитель в машине один, белый мужчина. Уорд вынимает пистолет, в лицо бьет ветер, завывают сирены. Запыхавшийся Микки хрипит. «Тебе не кажется странным бежать к бомбе?» Впереди копы и агенты выстроились в стрелковую цепь под аркой муниципального здания. Уорд присоединяется к ним в том месте, где они прячутся за полицейскими машинами, приготовившись к атаке. Вот он. А фургон, когда Уорд видит его за квартал, взлетает в воздух, попав на ухаб, с грохотом обрушивается на дорогу, потом, словно при оптической иллюзии, кажется, заваливается вперед, выправляется, и у Уорда мелькает мысль, он начинает взрываться. Но вместо огня он видит дым из-под колес, и фургон сносит куда-то в бок. Взрыва нет. Водитель заметил вооруженных людей и ударил по тормозам, одновременно пытаясь повернуть, сманеврировать. Машину словно тянет в разные стороны, вбок от нажатого тормоза, вперед по инерции, вверх из-за тормозного усилия. «Сдавайся!» — мысленно кричит ему Уорд. «Сдавайся! Подними руки! Ты же увидел нас! Сдавайся!» Повсюду сирены. Фургон, остановившись, изрыгает черный дым выхлопа. В свете фонарей он кажется живым. Приподнимается и опускается. Переводит дыхание и решает, что делать. Уорд и Микки могут только следовать за первым броском людей в кевларовых жилетах и шлемах из взрывотехнического отдела. Уорд знает, что не должен приближаться, но не может ничего с собой поделать. Кроме того, дверца фургона открывается. Вылезающий человек пронзительно вопит, так что ужас в его голосе не заглушить даже сиренами. «Не стреляйте в меня! Не стреляйте!» К тому времени, как Уорд оказывается возле машины, полицейские уже уложили водителя лицом вниз и надели наручники. Взрывотехники уже в фургоне. Уорд слышит крик «Нет бомбы! Нет бомбы! Здесь картины!» Теперь Уорд видит лицо водителя. Застегнув наручники, копы перевернули его на спину. «Мальчишка! Не Грин! Лет 20, в вязаной шапочке и заляпанной краской толстовки! Черт!» Обезумевший от страха коп орет на водителя «Ты чего творил?» Агент ФБР, молодой парень в темном пальто, согнулся пополам, его рвет прямо на мостовую. Водитель оказывается художником. По его словам, час назад жена позвонила ему в ателье в Бруклине и объявила, что уходит. Он был готов на все, лишь бы добраться домой до того, как она уйдет, думал только о том, как убедить ее остаться. «Разве брак ничего не значит?» — плачет художник, когда его уводят. «Она замужем, а спит с каким-то типом». Уорд осматривает фургон. И правда, к борту прислонены картины. Сквозь защитную пленку на верхней видны голубое небо и озеро. Солнечный день, блестящие, как стекло, вода. Мужчина и женщина плывут на каноэ. У Уорда подкашиваются ноги. Он опускается на землю рядом с фургоном, не чувствуя холодного асфальта. Микки тяжело садится рядом. «Меня тошнит от этой дряни», — говорит он. «Я еду домой». «Где ты встречаешься с мисс Бен Хусейн?» «Микки, в Куклукс-клане есть вакансии». «Я не расист, а ККК-убийца. Но если бы кто-то из них заболел, бьюсь об заклад, она бы его лечила». 15 минут спустя в кабинете мэра Аддоницу и комиссар орут друг на друга во весь голос, нос к носу. Их ярость подпитана долгим ожиданием и ложными тревогами. «Я отменяю завтрашний банкет!» — вопит Аддоницу. «Я не склоняюсь перед террористами!» — кричит комиссар. С точки зрения Уорда, это звучит просто глупо, учитывая обстоятельства. Мэр, созвавший совещание сразу после сообщения о фургоне, сидит за огромным столом и ждет, пока они выкричатся. Если Тедди Рузвельт советовал президентам ходить тихо и носить большую дубинку, то успешные мэры Нью-Йорка ходят как слоны и обладают длинными языками. Но сегодня Хизенер спокойно взвешивает последствия, риск, альтернативы. Куда ни кинь, всюду клин. «Ты не хочешь склоняться перед террористом?» — рычит Адоницу. «А я не хочу нести ответственность за гибель тысячи копов!» Комната больше овального кабинета в Белом доме. Ее размеры вполне соответствуют теории слонов. В краю хвостунов чем больше кабинет, тем круче. Окна распахнуты. Хизенер славится любовью к бодрящим бризам, скульптурам Фредерика Ремингтона и живописи Джорджи О'Кифф ее нью-йоркского периода. Полотна вздымающимися черными башнями 1920-х, когда она жила в городе, очертания строений славят эпоху джаза, висят над камином и на стенах. Голос комиссара низкий и энергичный, прям-таки создан для споров. Он единственный из присутствующих не снял пальто. Для бостонца чувствителен к холоду. Мэр привел его в управление в прошлом году, чтобы влить свежую кровь. «Должен ли я заодно запереть все участки, пока мы не поймаем Грина?» — рычит комиссар. «Да нет же, по-моему, ты должен повесить большие плакаты. Вообще никакой защиты!» И вот тут Ворд говорит: «У меня идея». Он обрисовывает свой сценарий, свой план боевых действий, и видит, как утвердительно кивает напарник. И Джек Лопес. А Доницио не прерывает. В данном случае это значит, что он обдумывает услышанное. Хизенер уныло таращится в окно на Полисплаза 1. Комиссар затихает и садится. Советник мэра по связям с общественностью проводит руками по волосам. Такие манерные жесты у него бывают на самых сложных пресс-конференциях. Посредник из ФБР сует в рот незажженную трубку. «Ну?» — спрашивает мэр комиссара, когда Ворд заканчивает. «Против такого ты не возражаешь?» Комиссар резко кивает, словно выиграл спор. «Так мы не склоняемся перед террористом?» «Теперь Адоницио. Я хочу, чтобы все копы не возражали, не только он». «Это о комиссаре. Хорошая идея, Конрад». Запах табака от незажженной трубки ФБРовца распространяется по всей комнате. «В сущности, я собирался предложить что-то в этом духе», — говорит он. «Если мы не возьмем его завтра, придется окружать телегами все полицейские здания в городе». «Так и сделаем», — заключает Хизенер, — «но сначала выспитесь. Ночью я добуду все разрешения. Утром вы мне нужны свежими». «Жуткое дело», — вздыхает Адуницио несколько минут спустя, когда они выходят из мэрии в холодную ночь. «Фургон, груженный полутонной динамита, у меня на банкете». Микки пытается шутить, но шутка выходит плоской. «Ну что ж, Хью, видимо, он хочет проводить тебя с шумом и грохотом». Ворд слишком устал, чтобы просто пойти домой и уснуть, а состояние утомления миновал уже несколько часов назад. Он позвонил Джилл на сотовой, она все еще его ждет. Через вращающуюся дверь Ворд входит в Веронику, новое чешское бистро в районе Трайбека. Сверкают огни, гремит чешская музыка, большие фотографии на стенах, Прага в день ухода советов, бурно радующиеся чехи втыкают букеты цветов в орудие русских танков. Чехи пьют вино и поют, празднуя свободу. Чехи целуются и танцуют на главной площади Праги. Он не видит Джилл. Белокурая официантка в черной мини-юбке и обтягивающем белом пуловере без рукавов разносит напитки. В центре над баром висит фотография Александра Дубчика. Рядом фотография Вероники, модной модели из Праги и хозяйки бистро. Сама она сидит за дальним столиком, рядом с кулинарным обозревателем из журнала «Нью-Йорк». 10 лет назад Трайбека был районом складов. Теперь это мечта градостроителя. Новые дома с плоскими крышами, новыми ресторанами, новыми магазинами деликатесов, новыми детскими садами. Ворд хмурится. Куда подевалась Джилл? Заполняют бистро горластые обитатели Уолл-стрит, празднующие финансовые достижения. Несмотря на общий экономический спад, давние жители района, модники, следующие указаниям ресторанных обзоров, и, наконец, соскучившаяся по родной кухне Чехии.